Вот тогда-то они послужат посредниками в мирных переговорах между землянами и аксионами. Ну, чем, кажется, плохой план? Но, к сожалению, несмотря на десятилетия анализа и шпионства, аксионские исследователи-роботы допустили глупую ошибку, ложно заключив, что доминирующим видом на Земле является норвежская крыса. И вследствие этой ошибки в один прекрасный день 1955 года дюжина ничего не подозревавших крысиных самок с охотой приютила у себя равное же число протоплазмически преображенных аксионов, отныне неотличимых от естественных крысиных отпрысков. Дети-аксионы скоро распознают эту ошибку. Отчаянные подменыши, однако, под водительством удалого Альяка, геройски пытаются довести свою миссию до конца, то есть наладить связь с представителями доминирующего вида, к которому, как теперь они, увы, убедились, на Земле относятся люди. Далее в книге идут подробные описания их ужасных смертей от рук этого беспощадного вида, хотя настоящие-то крысы, считая аксионов роднёй, предпринимают самоотверженные попытки их спасти. И каждый раз, как на Земле убивают аксиона, точное изображение его погибели телепатически передается через всю галактику на Акси-12. И так душераздирающие эти картины, что даже миролюбивую и высоконравственную аксионскую публику они выводят из себя. Их космическим кораблям, правда, требуется несколько лет, чтобы достигнуть Земли. Но, добравшись туда, наконец, они ее превращают в пылающий шар. Вот откуда горящие города на обложке. В эпилоге, отнесенном к 1985 году, люди уж погибли, все до единого, вместе с другими крупными плотоядными, и на обугленной, разоренной планете самодержавно царит норвежская крыса. Я закрыл подменыша и на него сел. Я чуть не разрыдался, и рядом с именем Джерри я поместил слова «друг души и одиночество». Теперь я понял, что большая плетеная корзина спереди на велосипеде нужна ему на то, чтобы в ней развозить необъятную свою тоску. А глаз, кося на сторону, вечно разглядывает пустую никчемной жизни человеческой и бесконечность времени и пространства, никчемность и бесконечность, и он их в своей книге сплавил под названием «Великая пустота». Но вы можете себе представить, как благодаря этой книге возросло мое самоуважение. Довольно, хватит мокрых мест в джунглях. Довольно, хватит бессмысленных слов и жестов. Меня подхватила и понесла совсем иная волна. К этикеткам «извращенец», «урод», «противоестественный гений» я теперь смело мог прирастить обеляющее прилагательное «инопланетный». О, какое это облегчение, когда, глядя одинокими ночами на звезды, видишь в них не прежние льдышки, горящие в великой пустоте, но теплящиеся окна родного далекого дома. К сожалению, инопланетянство не влечет за собой ощутительных выгод по части богатства и славы, не повышается благодаря ему и вероятность, что провлачишь спокойно хотя бы день, и не свалится на голову беды. Ну и вдобавок я, между прочим, во всю эту историю не очень-то и поверил. В рабочие часы, если я не спал или не свешивался с воздушного шара, вы меня легко могли найти на балконе. Ничто из происходившего внизу в магазине не ускользало от моей наблюдательности. когда торговля у Нормана шла особенно бойко, о чем то и дело возвещало